283. Май 28. Знание, даваемое, неотъемлемо. Процесс получения не зависит от внешних условий. Властна рука моя над немощью плоти. Пока есть устремление, пока со мною, звенит и искрится хрустальный горный поток. Знаю, что люди мешают, отягощая непомерно. Но людские воздействия надо научиться трансмутировать на огнях сердца. Для этого, и только для этого, даются кармические люди. Каждый влияет, окрашивая ауру, но заградительная сеть не должна допускать посторонних воздействий вовнутрь, иначе можно уподобиться флюгеру для чужого ветра. Торжественность, спокойствие и равновесие пресекают волны воздействий, но требуется дозор. Корабль рассекает встречную волну, не нарушая ни курса своего, ни целостности корпуса, ни стройности устремлений. Взаимодействие ауры не избежать. Но подчинение тонусу чужой низшей энергии — нечто совершенно иное. Живем в мире, где мириады энергии и лучей устремлены на нас. Жизнь есть взаимодействие с окружающим. Нельзя избежать, будучи частью космоса, вибраций целого. Но ответствую на них явно и скрыто, сознательно и бессознательно, внутренний центр их уравновесия остается непоколебимым и неизменным в своей стихийной целостности. Три потока, несущиеся мимо перед оком безмолвного свидетеля, не могут его захлестнуть и поглотить своими волнами. Стойкость есть качество архата. Знает нерушимость монады своей, и, зная, вечное во временном утверждает. Сложен окружающий мир и многомерен. Сознание должно освоить все измерения и научиться сохранять нить непрерываемости на всех планах. Поэтому необходима рука учителя, и войдем в неизвестное. Неизвестное ученику, но уже пройденное учителем. Ценность опытных накоплений незаменима. Без нее нельзя. Отсюда суровый жизненный опыт и своей рукой и ногою. Не надо отвращаться от уроков жизни. Они нужны, и именно те, через которые проводит учитель. В доверии к мудрости руки водящей проходит архат своей жизни, когда формула огненная «Да будет, владыка, воля твоя» ассимилирована и стала формой слияния сознаний, сознания его с сознанием владыки.